Абуладзе повернулся и быстро зашагал к выходу из здания. На улице творилось нечто невообразимое. Уже подъехало несколько бронетранспортеров, появились танки, выстраивались группы спецназа ГРУ и оперативные группы ФСБ. Полковник поднялся на второй этаж во временный кабинет начальника антитеррористического центра. На этот раз здесь было еще больше народу. Приехали Зароков, Лебедев, Солнцев. Только 5 минут назад подъехал и Ладынин. Все ждали Колесова, который должен был привести приказ премьер-министра с категорическим требованием штурма депутатского зала и уничтожения террористов с капсулами. В комнате находились и приехавшие еще 2 часа назад министр транспорта и командующий пограничными войсками. Увидев Абуладзе, последний улыбнулся ему как своему знакомому. «Товарищ генерал», — обратился по всей форме Абуладзе к начальнику ГРУ, «я только что узнал, что через 1/2 часа намечен штурм депутатского зала, где в настоящее время находятся террористы. Прошу вашего указания об отмене подобного ошибочного решения». Все замерли. Похоже, только Ладынин понял, почему полковник обратился к нему в такой необычной форме. «Это не нам решать», — сказал Ладынин. «Так решили в оперативном штабе». «Прошу отменить это решение», — настойчиво сказала Абуладзе. «Товарищ генерал, укрывшиеся там люди не просто террористы. Среди них есть настоящие профессионалы своего дела. Депутатская заминирована. При первой же попытке штурма она будет взорвана. Но на этом все не кончится. Одну капсулу террористы оставили для гарантии в городе. Я убежден, что с площади за зданием наблюдают их люди. И они сейчас видят, что творится перед зданием. Прошу срочно отменить решение о штурме». «Не могу», — тихо ответил Ладынин. «Это решает премьер-министр. Нужно позвонить ему и убедить его в ошибочности этого решения», — упрямо сказала Абуладзе. «Вы совсем с ума сошли, полковник?» — разозлился Зароков. «Что вы себе позволяете?» Он был старше всех присутствующих по званию и поэтому разозлился больше всех. «Вы хоть и бывший, но полковник. Должны понимать, что такое дисциплина». «Я понимаю», — кивнула Абуладзе. «Но здесь решается не только наша судьба и не только наши жизни. При неудачном штурме капсула ЗНХ будет взорвана в Москве. Кто ответит за это? Вы, товарищ генерал?» Зароков смутился. Он явно не хотел брать такую ответственность на себя. «Я позвоню премьер-министру», — понял его состояние Ладынин. Пройдя к рации, он попросил вызвать премьер-министра. Через несколько секунд ему ответил раздраженный голос министра обороны. «Что у вас происходит? Начальник генерального штаба уже выехал в аэропорт. Вы получили указание о штурме депутатского зала. Так и выполняйте его. Нельзя пустить террористов к самолету. Пусть так и останутся в здании». Зароков вызвал специальное подразделение, которое уже летит к аэропорту. «Они экипированы для ведения затяжной биологической войны. Нужно уничтожить террористов на месте». «Товарищ генерал», — твердо сказал Ладынин под взглядом Абуладзе, — «у нас возникли некоторые проблемы». «Опять?» — разозлился министр. «Что у нас все время проблемы случаются?» Неожиданно вмешался сам премьер-министр. Он лично знал начальника главного разведывательного управления и привык доверять ему больше, чем генералу, ставшему министром обороны и ретивым чиновником. «Ладынин», — громко спросил премьер, — «что у тебя там не в порядке?» «Террористы для страховки привезли не все капсулы. Полковник Абуладзе убежден, что их разговоры о третьей капсуле — правда. Он считает, что третья капсула находится в данный момент в Москве и в случае нашего штурма будет взорвана в центре столицы». Наступило молчание. Премьер-министр решал для себя, что делать. Это был волевой человек, имевший огромный жизненный опыт. Он привык всегда брать ответственность на себя и никогда не прятался за спинами подчиненных. Но сегодня впервые в жизни он колебался, понимая, во что может обойтись его ошибка. «Ладынин», — снова сказал премьер другим голосом, — «что ты предлагаешь? Дать им возможность взлететь, получить капсулы и обезвредить группу по прибытии в пункт назначения», — твердо доложил начальник ГРУ. «А если пропадут деньги?» — еще тише спросил премьер. «Там четверть миллиарда долларов, которые мы собирали под гарантию правительства. Ты понимаешь, какая это сумма? И ты хочешь отпустить их за границу?»